Записки Лопатина. 6 дней прошло после свидания с Бессоновым, а Надежда Николаевна не приходила ко мне. Она прислала только записку, в которой просила извинения и ссылалась на какие-то дела. Я показал записку Гельфрейху, и мы оба решили, что она нездорова. Нужно было во что бы то ни стало найти ее. Если бы мы знали ее фамилию, можно было бы найти ее адрес в адресном столе. Но ни он, ни я не знали ее фамилии. Спрашивать Бессонова было бесполезно. Я отчаивался, но Семен Иванович обещал мне сыскать ее хоть на дне морском. Встав на другой день рано утром, он оделся с каким-то озабоченным и решительным видом, точно шел на опасную экспедицию и исчез на целый день. Оставшись один, я попробовал работать. Работа не шла. Я достал с полки книгу и начал читать. Слова и мысли проходили через мою голову, не оставляя следа. Я напрягал свое внимание всеми силами и все-таки не мог одолеть нескольких страниц. Я закрыл эту книгу, умную и хорошую книгу, которую несколько дней тому назад читал, хотя с трудом, но с увлечением и радостью, какую всегда доставляет хорошее чтение, и пошел бродить по городу. Полусознанная, смутная надежда встретить, если не Надежду Николаевну, то хоть кого-нибудь, кто дал бы мне какое-нибудь указание, все время не покидала меня. И я все время внимательно всматривался в прохожих и не раз переходил на другую сторону улицы, завидя женщину, сколько-нибудь напоминавшую мне знакомый образ. Но я не встретил никого, кроме капитана Грумс-Гжебицкого. В 16:00 был конец декабря и уже темнело, прогуливавшегося по Невскому проспекту с важным и осанистым видом. Было очень тепло. Капитан шел в довольно щегольском меховом пальто, расстегнутом и раскрытом около шеи. Цветной атласный галстук с яркой булавкой выглядывал из меха. Шляпа капитана блестела, как полированная. А рукой, обтянутой в модную желтую перчатку с толстыми черными швами, он опирался на трость с большим костяным набалдашником. Увидев меня, он приятно и снисходительно улыбнулся и, сделав приятное движение рукой, подошел ко мне. «Рад видеть мосье Лопатина», — сказал он. «Весьма приятная встреча». Он пожал мне руку и в ответ на мой вопрос о здоровье продолжал. «Благодарю вас. Фланируете или же спешите куда-нибудь? Если справедливо первое, то не пройдетесь ли со мною? Охотно повернул бы вместе с вами, но привычка, мосье Лопатин. Гуляю ежедневно и прохожу Невский 2 раза туда и назад. Это закон. Я хотел вернуться домой, и поэтому пошел с капитаном. Он с достоинством поддерживал разговор. «Сегодня 2-я приятная встреча», — сказал он. «Виделся я также на Невском с господином Бессоновым и узнал, что он также вам приятель». «Как, капитан, вы и Бессонова знаете?» «Вы спросите у меня, кого я не знаю», — ответил капитан, пожимая плечами. «И господин Бессонов, будучи студентом, жил в моем отеле. Мы были хорошими друзьями, благородное слово. Кто только не жил у меня, мосье Лопатин. Многие знатные теперь инженеры, юристы и писатели знают капитана. Да, весьма многие известные люди помнят меня». И при этом капитан вежливо раскланялся, с быстро проходившим мимо господином с озабоченным и умным лицом. Господин молча выразил на лице недоумение, но потом улыбнулся и дружелюбно кивнул капитану. «Не забывает старых друзей, а уже в высоких чинах, мосье Лопатин, этот господин. Известный инженер Петрищев. Тоже у меня жил студентом». «А Бессонов?» — спросил я. «И Бессонов, прекрасный господин. Несколько слабый относительно прекрасных глаз слабого пола», — прибавил капитан, нагибаясь к моему уху. Я почувствовал, что сердце у меня забилось сильнее. Мне показалось, что капитан должен знать что-нибудь и о Надежде Николаевне. Капитан опять раскланялся с каким-то знакомым и продолжал. «Да, если бы это не был такой прекрасный молодой человек, я бы с ним поссорился, пан Лопатин. Но я помню свою молодость. Да кроме того, старый солдат и теперь еще неравнодушен к глазам прекрасным». Он взглянул на меня искоса и подмигнул. Прищуренные глазки его сделались немного масляными. «Капитан», — начал я, — «я очень рад, что вы знакомы с Бессоновым. Я, видите ли, не знал этого. «Да, он жил у меня весьма недолго». «Не был ли он знаком?» Мне вдруг стало ужасно совестно. Что-то остановило мой язык, готовый произнести имя Надежды Николаевны. Я посмотрел на капитана, впившегося в меня своими внезапно изменившими выражения глазами. Теперь он был похож на ястреба. «Впрочем, вы, вероятно, не знаете. Извините», — смущенно докончил я. Он посмотрел на меня, придал лицу своему самое беспечное выражение и помахал тростью. «Да, старому солдату есть что вспомнить», — продолжал он, как будто бы я у него ничего не спрашивал. «Шестой десяток начинается», — прибавил он, печально покачав головой. «Завидую, признаться вам, мосье Лопатин, но завидую только вашим юным годам». «Где вы служили, капитан?» — спросил я, вспомнив слова Гельфрейха. Капитан внезапно и еще раз совершенно изменился. Его лицо сделалось озабоченно серьезным. Он посмотрел направо, посмотрел налево, обернулся назад и близко нагнулся к моему лицу, так что даже задел меня за ухо усом. «Между нами, как между благородными людьми, вы видите, пан Лопатин, перед собою бойца Мехова и Апатова». И он, отступив на шаг, посмотрел на меня взором, который, как казалось, требовал изумления. Я сделал усилие, чтобы придать своему лицу приличное случаю выражение. «Это тайна, которую я доверяю только весьма близким друзьям», — опять прошептал капитан, нагнувшись, и снова, отпрянув от меня, устремил на меня торжествующий взор. Мне осталось только выразить ему благодарность за доверие и распрощаться с ним, так как мы подходили к полицейскому мосту. Я был недоволен собою. Я чуть не назвал имени Надежды Николаевны этому человеку, к которому не чувствовал ни малейшего доверия. Когда я вернулся домой, Алексеевна объявила мне, что наш хашатник еще не приходил. Она подала мне обедать и стала у дверей, выражая на лице своем горькое соболезнование по случаю моего малого аппетита. «Что ж ваше-то, Андрей Николаевич, не ходит?» — спросила она. «Заболела, должно быть, Алексеевна». Она покачала головой и, тяжело вздохнув, вышла в кухню, чтобы принести мне чаю. Я давно уже не обедал иначе, как с Гельфрейхом, и мне было очень скучно.